Сочинение. Место. Родина. Дата. 12.05.1990. Время. 15.31. Музыка. Нет. Каома Ламбада. На третьем этаже кто-то жарил котлеты. Воняло на весь подъезд. Я поднялся еще на этаж, позвонил. За дверью напротив бубнил телевизор. Что за передача, разобрать было нельзя. Ира открыла. На ней был темно-синий фланелевый халат с мелкими желтыми цветами. «Привет, привет. Что случилось?» Я вытернул с ладони, на пальцах осталась кровь. «Твой парень?» «Кто? Буров?» Я кивнул. «Он не мой парень. А что, в подъезде?» «Да, на втором этаже у почтовых ящиков. Вы с ним в Ира». «Ладно, проходи пока, я сейчас». «Ты куда? Не надо». Ира побежала вниз по лестнице. Застучали по бетонным ступенькам шлепанцы. Я подошел к перилам, взялся за них, перевесился вниз. На площадке между первым и вторым торчала лысая голова Ира. «Вы что здесь ошиваетесь?» – послышался голос Ира. «Вам больше делать нечего? Зачем вы трогали Сухарева? Он шел ко мне писать сочинение, он мне помогает». «Ага», — сказал Ира. «Знаю я, как он тебе Заткнись», — оборвал его Бурой. «Что он вам сделал? За что вы его?» «Он знает». «Если ты еще его хоть раз пальцем тронешь, я вообще перестану с тобой разговаривать, ясно?» Я зашел в квартиру, остановился в прихожей, заглянул в зеркало. Кровь под носом засохла. Лизнул палец, стер ее. Ира вернула, захлопнула дверь. «Сходи, может, в ванную, умойся». «Нет, все». Лезвие «Восход» лежало под стеклом на письменном столе. Такими брился отец Иры, и она взяла одну себе, точить карандаши. Рядом с лезвием было фото «Modern Talking». Оба урода дебильно улыбались. Ира давно уже не слушала «Modern», но зачем-то оставила фотографию. Я приподнял стекло, вытащил лезвие, несколько раз согнул в пальцах, приставил к левой руке у ремешка часов. Стукнула дверь, щелкнула выключатель. Я сунул лезвие назад на место, подошел к окну. Моросил мелкий дождь. Ветка каштана терлась о стекло. Ира вернулась в комнату, села за стол. Я спросил, какое было последнее предложение? Ира заглянула в тетрадь, прочитала. «Перестройка – это продолжение того важного дела, которое было начато в октябре 2017 года. И перед нами...» Мы сидели на кухне. На плите грелся белый эмалированный чайник. Дождь только что кончился, за окном шевелились мокрые листья. Я сказал... От нас ушел отец, к другой женщине. Крышка чайника на плите начала подпрыгивать, из носика пошел пар. Ира подняла с табуретки, подошла к плите, выключила газ. «Мне вчера», — сказала мама. «Он уже 3 дня не появляется». Ира, наклонившись над столом, налила кипяток в заварочный чайник. В разрезе халата мелькнул белый лифчик. Ира заметила, куда я смотрю, я покраснел, отвернулся к окну. «Я давно уже понял, что что-то не то. Несколько месяцев, может, больше». Но мы с ним почти не говорили, тем более про это. Ира села к столу напротив меня. «Я тебе очень сочувствую, Леш. Даже не знаю, что сказать. Можешь ничего не говорить». «Нет, ну вот, ты уже обиделся». «Я не обиделся, а ты правда любишь Бурова?» «Да». «Почему ты тогда с ним не ходишь?» «Потому что он меня не любит, он просто...» «Не, не хочу с тобой про это разговаривать. Это касается только меня. Ты извини, Леша, но...» За стеной включили музыку, «Ламбаду». «Тебе нравится эта мелодия?» — спросила Ира. Я помотал головой и вернулся к окну. По небу над пятиэтажками быстро двигались облака. На листьях висели капли дождя.